«Нет, я пойду сейчас, в сельсовет. Пусть они тебя, дурака, опять вызовут. Ведь тебя, дурака, Беспалова, засудят когда-нибудь за искажение истории». «Не имеют права. Это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать». «Смеются, в глаза смеются, ему все божья роса. Харя-то неумытая, скот лесной. Совесть-то у тебя есть, или ее всю уж отшибли? Пфу, в твои глазоньки, бесстыжие пупок!» Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко, с силой. «Миль пардон, мадам, сейчас ведь врежу!» Жена хлопала дверью, уходила прочь, жаловаться на своего лесного скота. Зря она говорила, что Броньке все равно. Нет, он тяжело переживал, страдал, злился. И дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку подростка. «Никого там не слушай», — виновато и зло говорил сыну. «Возьми бутылку и сразу домой». Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры. Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно. «Да ладно! Да брось ты! Ну, подумаешь!» Потом выпивал в лавочке банку, маленько сидел на крыльце, чтоб взяло, вставал, засучивал рукава и объявлял громко. «Ну, прошу, кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!» А стрелок он был, правда, редкий. Читал Александр Синица.